«Послушай, слухач!» — вдруг застенчиво попросил объедала. «Узнай, о чем сейчас говорит та, на шее которой я хотел бы быть повешенным, если мне суждено быть повешенным?» «Начинается!» — раздраженно сказала опивала. Слухач с недоумением посмотрел на объедала. «Ты бы у меня еще спросил, — процедил он, — о чем спорят торговки рыбами на Константинопольском базаре? Я знаменитый слухач. Я могу расслышать человеческую речь за 20 000 шагов, но ведь всему есть предел». Объедал и покраснел от своей неловкости. «Прости, слухач, — сказал он, — просто я соскучился по той...» «Заткнись! — перебил его опивала. — Знаем, по ком ты скучаешь. Сами семейные, но блюдем абхазские обычаи, о своих чувствах к жене молчим». «Друзья мои, не спорьте, — сказал Джамхух. — Лучше я вам расскажу притчу о трех карманщиках». «Это другое дело! — воскликнул слухач, поспешно вытаскивая пробки из ушей. «На Диаскурийском базаре, — начал Джамхух, — где бывает очень много народу, особенно когда показывает фокусы индусские факиры или когда торговец сцепится с покупателем, в толпе так и шныряют карманщики. Всех карманщиков я разделяю на три вида. Для ясности понимания я буду говорить о них как о трех карманщиках, которые залезли в мой карман и чью воровскую руку я поймал в своем кармане. Первый карманщик, пойманный с рукой, сунутой в мой карман, говорит: «Джамхух, клянусь великим весовщиком, больше никогда не буду лезть в карманы, не зови стражника. Ты можешь пожалеть его и не позвать стражника. Но он, конечно, нарушит клятву и снова полезет в чужой карман. Второй карманщик, пойманный с рукой, сунутый в твой карман, бледнеет от гнева и говорит: «Сегодня ты меня опозорил, Джамхух, но завтра я тебя опозорю. И если у него будет возможность, он тебя опозорит и отомстит. Такие бывают гордые карманщики. Но есть еще один вид карманщика, самый зловредный. Когда ты ловишь его за руку, сунутую в твой карман, он кричит: «Как тебе не стыдно, Джамхух? Неужели ты не понимаешь, что я случайно залез в твой карман?» «Как же можно случайно полезть в чужой карман?» — спрашиваешь ты его. «Очень просто, Джамхух, — убеждает он тебя. — Мы стояли стиснутые толпой. Я хотел полезть к себе в карман, а случайно попал в твой. Тогда я, продолжая сжимать его руку, сунутую в мой карман, говорю ему: «Хорошо, ты случайно полез в мой карман. Но почему ты взял оттуда три серебряные монеты, которые ты сейчас стискиваешь в своем кулаке? Значит, у тебя в кармане тоже были три серебряные монеты, и ты их можешь показать». Тут он на миг задумывается и говорит: «Нет, у меня в кармане нет трех серебряных монет, но именно поэтому, приняв твой карман за свой, я очень удивился, что там лежат монеты, и думаю, дай-ка я посмотрю, что это за монеты оказались в моем кармане». И тогда он вдруг начинает кричать на весь базар: «Люди города, послушайте, что говорит Джамхух. Он говорит, что я, как вор, полез к нему в карман. Люди города, подойдите и послушайте, что говорит Джамхух». И тут ты уже не выдерживаешь и думаешь: наверное, он в самом деле случайно полез к тебе в карман. Не может быть, чтобы он злонамеренно полез к тебе в карман и сам же звал свидетелей, и тебе становится стыдно.